Глава 8. Даторская столица Мелоник Вики не нравилась, как и многие другие города Алернии. Тесно, шумно, грязно и пахнет неприятно. Поэтому она и приняла решение остановиться на загородной вилле Юнты, своей бывшей рабыне, ставшей фактически королевой Датора благодаря страсти, воспылавшей у здешнего правителя. Видимо, достаточно длительное пребывание Юнты при попаданке позволило служанке, и так склонной к любви со всеми подряд, за что не раз была порота почти целомудренной хозяйкой, приобрести в довесок еще и часть навыков суккубы. Орденский корабль подошел к самому южному причалу столичного речпорта, где великую и грозную госпожу Тень дожидались многочисленные представители короля, местной знати, отряд гвардейцев и сама ночная королева Датора со своим большим паланкином. Перемещаться на берег с помощью пространственной магии попаданка не стала, воспользовалась обычными мостками, перекинутыми на борт судна, но прежде чем ступить на этот настил, обернулась к близнецам. Фелис, она увидела, как Никар прихватил ее плащ, так что вроде бы уже занят делом, и обратилась ко второму из этой парочки неразлучных друзей-забияк. «Не забудьте взять с собой у капитана то существо, которое я указала. В гости без подарков не ходят». «Странный какой-то подарок», — усмехнулся Фелис. «Какой уж есть», — пожала плечами повелительница ордена и не спеша сошла на пристань, где, не обращая внимания на других собравшихся, выделила Юнту, подошла к своей бывшей служанке и обняла ее. «Привет, государыня!» — шутливо повысила попаданка статус красавицы. «Давно ждешь?» «Всегда, госпожа!» — засмеялась королевская любовница. «Ты ведь никогда не жалеешь для своей верной рабыни ни исцеления, ни омоложения?» 20 с хвостиком лет Юнта, само собой, в уменьшении возраста не нуждалась. Просто однажды, мучимая бездельем во время длительного плавания, Вика решила проверить полученные теоретические знания натурным экспериментом и наложила на свою служанку омоложение. Убедилась, что так и есть, на тех, кому нет 40, это заклинание не действует. Однако неожиданно обе и хозяйка, и ее рабыня обнаружили побочный положительный эффект. Тело Юнты стало гибче, а кожа более упругой. Попаданка тогда сделала вывод, что исцеление восстанавливает данное от природы здоровье, а омоложение улучшает. Такой своеобразный магический фитнес получается. Помимо иных своих недостатков, ночная правительница Датора была еще и ленива во всем, что не касалось любовных развлечений. Пока ее задница угрожала хозяйке наплетка, эта тяга к безделью не сильно проявлялась. Зато после получения Юнтой свободы расцвела пышным цветом. Благодаря же бывшей хозяйке, любовница государя могла поддерживать свою восхитительную форму, не изнуряя себя физическими упражнениями или ограничениями в еде. Попаданка действительно для близких людей не скупилась на магию, а Юнта к тому же была очень полезна и искренне предана госпоже. «Не пожалею для тебя и сейчас», — согласилась Вика, направляясь к носилкам, возле которых, помимо восьмерки рабов, уже начали выстраиваться сбегавшие по мосткам и обгонявшие госпожу рыцарей ордена полный десяток. Оседланных коней для воинов подвели королевские конюхи. Ассасины прибыли в Мелоник заранее, и часть из них находились сейчас на пристани, растворившись в толпе встречающих, а другие в 5 километрах от столицы взяли под контроль округу имения королевской любовницы. В отличие от всех магов Талареи, Вики для формирования заклинания не нужно было помогать себе сосредотачиваться с помощью жестов, да и сам процесс создания конструкта и напитки его энергии занимал у тени доли секунды. Так что она еще не договорила, а омоложение Юнта на себе почувствовала. Сразу погрузиться в паланкин у повелительницы ордена, конечно же, не получилось. Пришлось выслушивать приветствия и отвечать на них. представитель короля, капитан гвардейского караула, мелоникский мэр, начальники орденских госпиталя и школы все отметились перед могущественной гостьей. «Спасибо, госпожа!» Забравшись вслед за Викой в носилки, Юнта попыталась было поцеловать бывшей хозяйке руку, но получила легкий удар ладошкой по губам, на который, впрочем, не обратила никакого внимания. Эффект омоложения, как обычно, привел королевскую подругу в восторг. «Наконец-то я дождалась тебя. Кстати, мой переживает, что ты не захотела во дворце останавливаться. Боится, что чем-то вызвал твой гнев». «Пусть боится», — усмехнулась могиня Тень, под начавшееся покачивание устраиваясь поудобнее на подушках. «Для такого придурка это полезно. Тем более мой приезд в гости именно к тебе заставит Гричера не только смотреть на тебя как на предмет для удовольствия, но и видеть в своей любовнице представительницу силы, с которой необходимо считаться». Собираясь отправиться на Торпецию и не зная, сколько долго продлится ее отсутствие на Алернии, Вика намеренно прибыла в Мелоник публично. Она решила продемонстрировать себя множеству людей, чтобы вопросы об отсутствии могини Тень возникли как можно позднее. Для пространственного перемещения в гости к земляку попаданка спланировала использовать здешний портал, единственный в Даторе. «Магистр науки прислал уточненные карты Торпеции», — доложила Юнта, задернув занавесь паланкина. «А зачем они тебе?» «Много будешь знать, скоро состаришься». Госпожа Тень чуть добавила холода в голос, чтобы помощница поняла, что время поговорить у них еще будет, а пока госпожа хочет подумать. Плавное раскачивание паланкина Вику не убаюкивало. Она вообще не любила этот вид транспорта с тех самых пор, когда в мир пришел мор, собравшийся собрать наибольшее количество жертв в приморских городах центра и юга континента. В ту пору не только орденские госпиталя или целительские снадобья алхимиков и травников университета Тени, но и сама великая могиня спасли десятки тысяч жизней, а может и больше. Кто же в той суматохе бы считал? Попаданка тогда работала на полный износ, растрачивая весь свой огромный магический резерв бесчисленным количеством мелких доз малого исцеления на максимально возможное количество заболевших. Во Вьеже и Глене, а позже и в Мелониге, везде могиню Тень, вымотанную, недосыпавшую, не желавшую тратить свой резерв на личное восстановление, перемещали от одного места сбора больных до другого на паланкине. Собственно, лишь во время движения Вике тогда удавалось чуть поспать и восстановиться. Паланкин с того времени напоминал попаданке те давние неприятности, и если бы не требовалось поддерживать свой статус, она бы ни за какие ковришки не стала этим транспортом больше пользоваться. «Можно я хоть вина тебе предложу?» Юнта наполнила золотой с драгоценными камнями кубок вином, судя по аромату, очень недешевым, и протянула бывшей хозяйке. «Как же я счастлива тебя видеть у себя в гостях! Будешь 100 раз об этом повторять!» Вика нахмурила брови, но предложенное взяла и стала пить редкими мелкими глотками. На континент, где блистал своими организаторскими, полководческими и прогрессорскими делами и ее земляк, могиня Тень собиралась отправиться в первую же ночь после прибытия в столицу Датора. И лишь позавчера, стоя у борта и разглядывая берега величественной Вены, вдруг рассмеялась над собственной глупостью. Ведь Таларея, как и земля, тоже круглая. Когда на Алернии ночь, на Торпеции день. А она это совершенно, что называется, выпустила из головы. Значит, воспользоваться мелоникским порталом ей необходимо днем. Свечение пространственных арок заметно только одаренным, которые, конечно же, круглосуточно возле порталов не дежурят. Площадки охраняются чисто формально самыми ленивыми или чем-то заслужившими такую синекуру вояками. Никто до периода открытия арок никакой опасности от них не видит. Заметить внеурочно заработавший портал могли только случайно. Вике требовалось, чтобы днем все маги даторской столицы были чем-нибудь увлечены и не могли оказаться там, где им бы не следовало. «Жрецы Единого так и сидят в подземелье», — уточнила попаданка. «Да, как ты в письме и распорядилась. До твоих указаний их лишь пытали, но не убили». «Отлично», — кивнула Вика. «Как покормишь меня обедом, отправляйся к этому своему корольку. И пусть он на завтрашний полдень объявит казни лжепророков. Только не на Дворцовой площади, а на Ратушной. Там народа больше поместится, и вообще могиня Тень не стала пояснять своей верной помощнице, что главная цель завтрашней расправы над врагами Ордена — убрать королевских и городских магов подальше от находившегося в Дворцовом парке портала. Никто из мелоникцев, одаренных или нет, не откажется от любимого всеми зрелища. Поняла? Заслуги юнты в свержении жрецов Единого и принятии Семибожия трудно было бы переоценить. Благодаря ее умению убеждать короля, глуповатого и нерешительного молодого человека, в Даторе религиозная война не привела к большой крови. Впрочем, Вика еще в первые дни своего пребывания в новом мире убедилась, что здешние обитатели в вопросах вероисповеданий весьма инертны. По сути, здесь давно реализовался принцип, который в Европе был принят после 30-летней войны, чья власть, того и вера. «Поняла», — бодро ответила королевская пассия. «Их почти полтора десятка. Какие смертельные муки им лучше уготовить? Это уж вы там без меня решаете», — фыркнула могиня Тень. «Я как-нибудь лучше в сторонке останусь. Теперь расскажи мне, что нового при даторском дворе. Соперницы у тебя на горизонте не появились? Не хмыкай, плутовка. В таком деле бдительность терять не следует». Вилла юнты располагалась возле круглого диаметром не больше пары десятков метров природного озера, и ее территория была обнесена высокой каменной стеной с воротами из толстых металлических прутьев, покрытых позолотой. Внутри ограды, помимо водоема, имелись ухоженные лужайки, аккуратно подстриженные кусты, плодовые деревья, беседка, скамьи, вымощенные дорожки и, собственно, сам одноэтажный большой дом под черепичной крышей, отдельные хозяйственные сооружения, караулка охраны, рабский барак и флигель для гостей. Словно бы юнта, а она лично выступала дизайнером и частично архитектором перестройки имения, побывала в Древнем Риме и во Франции позднего Средневековья. «Да, я тут тебе пару подарков приготовила», — сказала Вика, выбравшись из паланкина. «Как помоешь, покормишь, так и вручу». «Видеть тебя для меня уже подарок», — вполне искренне ответила юнта. «Тогда получается, что не пару, а три», — поправила госпожа Тень, входя в просторный прохладный холл. «Мне не жалко для такой верной помощницы». Во второй половине дня, после бани и обеда, на который, кроме хозяйки имения и ее госпожи, были приглашены близнецы Фелис и Никар, пройдя с юнтой в беседку, располагавшуюся посреди плодовых деревьев, Вика вручила ночной королеве Датора подвеску-амулет с заклинанием абсолютного исцеления. Эпогей исследований в магической артефакторике. Естественно, изготовить такое чудо могла только сама могиня Тень, но принцип создания был продуман в магическом комтурстве ордена Эрной и ее людьми. Заклинание было наложено на тонкий цилиндр из горного хрусталя диаметром в 0,5 сантиметра и длиной около 3. Но одного только абсолютного исцеления было мало, чтобы получить практичный амулет. Для удержания в кристалле столь мощного заклинания требовалась оболочка, энергия которой превышала резерв Вики в 5 с лишним раз. Успеть напитать такой магический футляр полностью до того, как прекратится рассеивание абсолютного исцеления, могли только самые сильные одаренные континента, если соберутся вместе числом не менее 3-4, или сама могиня Тень, или ее земляк. Олегу она отправила в дар сразу 3 таких подвески. Теперь, благодаря познанию магии, псковский император тоже сможет их изготавливать. И пусть. Вики не жалко. Да, дело это хлопотное и магически затратное. Много амулетов с абсолютным исцелением не сделаешь, но жизни самых близких или нужных людей он сможет подстраховать. Главной ценностью данного артефакта являлось то, что воспользоваться им могли и неодаренные. Только в отличие от магов, которым достаточно было послать в хрусталь энергетический импульс, чтобы запустить действие исцеления, им требовалось сломать цилиндрик механически. К сожалению, на такое действие могли уйти секунды 2-3, и не всегда у хозяев амулета это время будет, и останется достаточно сил. И все же шанс выжить давало очень большой. «Госпожа», Юнта, поняв после коротких объяснений бывшей хозяйки, какое сокровище получила, даже дрогнула голосом. «Мне никогда не отплатить тебе за твою доброту и щедрость». «Пустяки», — Вика дала знак рукой Фелису. «Это ведь не все, я же говорила». «Вон то тоже прими». Старший близнец вел за собой бледного лысого мужичка неопределенного возраста в холщовых штанах и рубахе, со следами от кандалов в руках, испуганного и растерянного от непонимания, что с ним вообще происходит, куда его ведут и какая участь ему уготована. Более 7 лет назад наглый сынок вьежского мэра и компания его дружков-прихлебателей хотели зло подшутить над милой и простой девушкой, племянницей префекта Тугарда, но каждый раз оказывались посмешищем. Тогда злоба мажоров сменилась яростью, и они начали уже планировать совсем жестокую месть. Только не учли, что в теле простой девушки поселилась попаданка из другого мира, к тому же получившая огромное могущество. Судьба той группы серебряной молодежи, золотой было не назвать, аристократами те олухи все-таки не являлись, оказалась весьма печальной для них и полезной для Вьежа. Часть мажоров вместе со своим предводителем потеряли жизнь, а кто-то, как и стоявшее сейчас перед беседкой, замученное тяжелым, однообразным трудом существо, лишь свободу. И Вика не смогла бы однозначно ответить на вопрос, какой вариант лучше. Она бы, наверное, предпочла первый. Как зовут бывшего вьежского хлыща, могиня Тень сказать не могла. Память на имена у нее была намного хуже, чем на лица. Однако 6 дней назад он попался ей на глаза в 3-й раз за последние несколько лет, что Вика восприняла как знак свыше и решила его простить. Во-первых, она действительно не хотела превращаться в жестокого бесчувственного монстра, а во-вторых, понятие справедливости подсказывало ей, что любое наказание должно хотя бы примерно соответствовать тяжести проступка или преступления. «Зачем мне галерный раб?» — усмехнулась хозяйка имения, видимо, пытаясь угадать, в чем смысл такой странной шутки госпожи. «Дают — бери, бьют — беги», — попаданка подняла голову вверх, разглядывая резную окантовку крыши беседки. «Тебя ли этому учить, моя хитрая лисичка? Скажешь своему управляющему, чтобы присмотрелся к этому рабу. Если тот покажет себя покорным, исполнительным и неленивым, в первый день зимы дашь ему вольную. Пусть проваливает на все 4 стороны». Повторную робкую просьбу Юнты все же навестить короля Вика проигнорировала. После отбытия помощницы в королевский дворец выполнять поручение насчет завтрашних полуденных казней попаданка осталась одна. Ее друзья Никар и Фелис предпочли компанию юнтиных молодых рабынь беседе со своей госпожой. Да Вика и сама хотела побыть наедине. Не только слуг, но и охрану она давно рассматривала просто как обстановку. Могиня Тень присела на скамью прямо у самого берега озерка, как ей порекомендовала хозяйка имения, сама любившая здесь проводить время. Попаданка погрузила босые ступни в воду и с улыбкой наблюдала, как мальки и маленькие разноцветные рыбешки кружат и тычутся ей в ноги. Олег уже получил ее послание. Она в этом не сомневалась. Времени прошло достаточно. Будут ли теперь присматривать за порталами, находящимися на территории Псковской империи? Ответ для Вики был однозначен. «Да». Ну и пусть себе караулит ее появление. Могиня Тень хоть и не верит в то, что земляк сразу же приготовит ей какую-нибудь пакость, но считала, что осмотреться не помешает. Это заодно поможет лучше подготовиться к разговору с единственным в Талареи человеком, с которым она может быть искренней. Для перехода на Торпецию Могиня Тень выбрала королевство Геронию. Почему-то данное, граничившее с псковскими владениями государство, Олег к рукам не прибрал. Зато через Геронию шла рельсовая дорога, связывающая имперские провинции Саарон и Бирман. Вика надолго оттягивать встречу с земляком не хотела, и она решила добраться до Пскова поездами. К тому же ей было очень интересно проехать на таком чудесном виде транспорта, напоминающем земной. Великая повелительница ордена поняла, что улыбается вовсе не из-за щекотки, которую устроили ей мелкие обитатели озерка, а от ожидания встречи с Олегом. Какое расстояние от земли до Талареи? Или вообще неуместно измерять километрами и парсеками, а чем-то другим, временем, слоями реальности? Вика не знала. Вот в чем попаданка была уверена, так это в том, что ей несказанно повезло, что в далеком мире она не одна. Хоть и изредка, но щемившая ее грудь тоска по оставленной родине после получения Олегового письма значительно ослабла. «Госпожа, простите!» — позади могини Тень опустился на колени симпатичный юноша. Владелица имения при покупке слуг предпочитала смазливых, стройных и кудрявых блондинов, что ее бывшую хозяйку несколько забавляло, ведь раньше, будучи рабыней, Юнта любила больших и властных брюнетов, впрочем, плутовка мало кому в ту пору отказывала. Управляющий прислал узнать про ужин. «Может, вам сюда подать? Хозяйка иногда здесь велит стол накрывать». От взгляда обернувшейся могини Тень молодой раб почти посерел, а лоб покрылся испариной, хотя дневная жара уже спала. Вика порадовалась за паренька, что хоть портки и не намочил. «Нет, не нужно», — попаданка постаралась добавить в голос теплоты. «Передай, чтобы через гонг в гостиной мне приготовили, и сообщи, что я хочу видеть за своим столом господ Фелиса и Никара». Идея, подсказанная рабом, могине Тень понравилась. И она извлекла из пространственного кармана бутылку коньяка, того же разлива, что и презентовала земляку, небольшой бокал и сочный персик. Юнта вернулась затемно, когда Вика уже лежала на кровати и, сев в ногах госпожи, доложила, что поручение полностью выполнено. Королевские глашатаи и рассыльные мэрии оповестили горожан о завтрашних расправах над мерзкими лжепророками. «Король распорядился, чтобы тебе подготовили на помосте трон такой же высоты, как и у него». Судя по довольному лицу, любовница монарха неплохо провела время, совместив полезное с приятным. «Он будет очень рад тебя видеть». «Не будет», — не согласилась могиня Тень. «Я стану смотреть на представление из скрыта, а сразу потом с близнецами уеду на юг. Хочу посетить султанат, оба Ойланга, а может, еще и Хейдал. Посмотрю, как там наши орденские устроились».